Глава 13. Новый день, относительно новый, с учетом, что спать ребята легли, когда тот уже наступил, как обычно, начался со стука. Предупредив о своем появлении, кто-то распахнул дверь, включил свет, сделал несколько шагов и громко произнес, четко проговаривая каждый слог: «Девочки, встаем!» «Лада», — определила Майя по голосу, не спеша открывать глаза. «Девочки», — повторила вожатая, — «завтрак уже ждет, сегодня и так...» Но договорить ей не удалось, помешал разнесшийся по этажу рев раненого бегемота. По крайней мере, то, что они услышали, очень напомнило именно его. Лада охнула, метнулась прочь из комнаты, а Таня села в кровати, определила: «Началось!» И сразу откинула одеяло, вскочила: «Майка, бежим!» И они уже вдвоем сорвались с места. Однако из комнаты выходить не стали, остановились перед порогом, им и отсюда было все прекрасно видно. Ладе тоже не пришлось бежать далеко и искать, откуда донесся вопль. Стоило ей выскочить в коридор, как дверь напротив распахнулась, открывая взору Игоря Сарафанова, и от его вида сердце оборвалось и ухнуло вниз. Он еле стоял на ногах, трясся, как осиновый лист. Вместо лица кровавое месиво, точнее, томатное месиво, но кроме Тани и Майи, правда, никто не знал. А без нее выглядело очень даже натурально и устрашающе. В первую секунду Лада даже отпрянула в ужасе, но тут же опомнилась. «Игорь, господи, что с тобой?» Выдохнула, едва не захлебнувшись словами, кинулась к нему, вцепилась в плечи, боясь, что сейчас он потеряет сознание и рухнет. «Что произошло? Ты упал, ты...» Она опять не договорила, потому как в дверном проеме нарисовался Жека, тоже вымазанный кровью, включая ступни. Глаза у Лады запредельно округлились, она побледнела. «Да ничего с ним не случилось», — сообщил Жека каким-то замогильным голосом. «Цел и невредим, если только крыша поехала», — шикнул на Игоря. «Сарафан, успокойся». «Но...» — с трудом пролепетала Лада, потому как голос дрожал и плохо слушался. «Вы же все в крови!» Потом встрепенулась, опомнившись. «А Дима? Где Дима? Он...» «В ванной он, отмывается», — продолжил за нее Заветов. «И не кровь это». Он заметил выглядывавших из своей комнаты Таню и Майю, зыркнул на них из-под лобья. «Паста томатная». Лада застыла с приоткрытым ртом. А к месту происшествия уже спешили и Марина Борисовна, и Руслан Юнирович, и Павел. И если бы они четко не расслышали Жекины слова, тоже неизвестно, как бы отреагировали. Даже подружкам стало не по себе. Но не от вида жертв, а от того, насколько впечатляюще у них получилось. Сарафанов, хотя вроде и пришел в себя, до сих пор как-то странно всхлипывал. «Ну вот и зачем вам это понадобилось?» — воскликнула Марина Борисовна. И выглядела она сейчас не просто расстроенной или недовольной, а непривычно обозленной, как будто еле сдерживала себя, чтобы не наброситься на Жеку, не отвесить пощечину или встряхнуть со всех сил. «Да что у вас за шутки такие дурацкие?» «Нам понадобилось?» — мрачно переспросил тот. «Вы серьезно считаете, что я стал бы так ляпаться? Я что, совсем сбрендил?» «А кто тогда это сделал?» — вмешался Руслан Юнирович. Жека потупился, буркнул. «А я откуда знаю? Мы проснулись уже такие». «Так», — протянула Марина Борисовна. «А ну-ка, пойдемте к вам в комнату. Хватит тут панику наводить». Она подтолкнула Сарафанова к дверям, обвела взглядом коридор и собиравшихся в нем учеников. Раздраженно скомандовала: «Остальные спускаются в столовую завтракать!» Подружки переглянулись, попятились. Таня торопливо прикрыла дверь, поиграв бровями, произнесла: «А Жека, похоже, все понял». «Ну так ты сама ему угрожала», — напомнила Майя, предположила задумчиво. «Переживаешь, что сдаст?» «Жека!» — переспросила Таня, фыркнула возмущенно. «Нет!» — возразила с полной убежденностью. «И Димка тоже, только если из ревности. А Сарафанов никогда не догадается, он же тупой, как валенок. Правда решил, что это кровь?» В этот момент громко щелкнул запор на туалетной двери, она приоткрылась, пропуская свету. Подружки как-то забыли о ее существовании, а теперь опомнились, проводили напряженными взглядами. «Думаешь, она слышала?» — мотнув головой вслед соседке, почти беззвучно поинтересовалась Таня. Майя неуверенно пожала плечами. «Кто ее знает?» Потом заметила. «Да мы ничего такого и не сказали». А под конец проговорила громко. «И вообще, пойдем и правда завтракать». В столовую они заявились не первые, но и не последние. С четким пониманием, что просто так не обойдется. Оно значительно подпортило настроение, и идея с пастой, да и вообще с местью, больше не казалась остроумной и удачной. Вожатая Лада по-настоящему перепугалась. Марина Борисовна обозлилась и расстроилась. Сладкое ощущение справедливого возмездия сошло на нет. И нотации не избежать, причем всем. Тут даже к гадалке не ходи. Так и вышло. Убедившись, что большинство уже разделалось с завтраком, Марина Борисовна поднялась из-за стола, хлопнула в ладоши, привлекая внимание. «Все поели?» — поинтересовалась не слишком доброжелательно и потребовала, даже не пытаясь скрыть недовольство. «А теперь скажите, пожалуйста, кто из вас до такого додумался?» Ей ответили дружным молчанием. Конечно же, Майя с Таней тоже не собирались сдаваться. Еще чего. Только спустя несколько секунд раздался одинокий голос. «Но ведь в лагере тоже пастой мажут», — ворчливо напомнил Жека. «И ничего, это же просто прикол, розыгрыш». Марина Борисовна неодобрительно глянула на него, уточнила извительно. «И что? Очень смешно было?» «Не очень», — пробормотал Жека, отводя глаза, а воспитательница мелко покивала, снисходительно поджав губы, и опять заговорила. «Может, у кого-то все-таки хватит смелости признаться?» Осведомилась многозначительно, подождала немного, но, не получив никакого результата, вздохнула, резюмировала с разочарованием. «Понятно», — усмехнулась. «Ладно, можете расходиться. Пирогова, Рымова, Хакимова», — перечислила бесстрастным приказным тоном. «Остаетесь помогать Антонине Петровне». Потом отыскала взглядом Майю и Таню. «А Бессмертного и Каширина идут со мной». «Зачем это?» — возмутилась Таня. «Сейчас все объясню», — сухо пообещала Марина Борисовна. Пока шли до ее комнаты, подружки не проронили ни слова, лишь красноречиво переглядывались, то хмуро, то недоуменно, то заговорщицки. Когда оказались на месте, они остались стоять, почти соприкасаясь плечами, как партизаны на допросе, а воспитательница присела на одинокий стул. Секунд 10 сверлила их въедливым и в то же время каким-то прогоревшим взглядом, затем не столько спросила, сколько предъявила весьма уверенно. «Ваших рук дело». «Ну почему сразу наших?» — тут же отработанно взвилась Таня. «Как что сразу мы? Будто кроме нас никого больше нет». Марина Борисовна выслушала ее, скептически кривя рот. «А чьих же, по-твоему?» «Понятия не имею», — Таня гордо выпятила подбородок. «И я не стукачка, в отличие от некоторых». Воспитательница демонстративно пропустила ее слова мимо ушей, обратилась к Майе. «А ты, Бессмертного, что скажешь? Тоже будешь утверждать, что не вы?» «А мне сказать нечего», — сдержанно проговорила Майя, но Марину Борисовну, похоже, только сильнее задела ее невозмутимость. Голос у нее дрогнул, но не от злости, а скорее от усталости и досады. «И что? И думаете, такие герои? Отмолчитесь, будете утверждать, что ни при чем и все обойдется?» «Нет, голубушки, не обойдется. И никакие отговорки вам не помогут, сколько ни прикидывайтесь невиновными». Она с силой втянула воздух, раздув ноздри, прищурилась. «Ну и раз вы такие героини, значит, и наказание примете достойно, без нытья и без возражений. Заберете грязное постельное белье у мальчиков, отнесете Антонине Петровне, поможете ей со стиркой, а потом комнату отмоете, пол, зеркало, что там еще?» Рассчитывала, что сейчас они дополнят, проколются. «Попыталась подловить, как глупых малышей. Откуда мы знаем?» — буркнула Майя. Марина Борисовна судорожно сглотнула и продолжила с прежними отчужденными интонациями. «За всем необходимым? Ведром, шваброй, тряпками тоже к Антонине Петровне, поняли? А теперь шагом марш, и чтобы до обеда все было сделано!» Спорить они не стали. Как и дальше упрямо доказывать, что никакого отношения к случившемуся не имели. Уже привыкли, что если взрослые назначили виноватыми, переубедить их практически невозможно. А тут-то подружки действительно причастны, хотя... Почему Марина Борисовна оказалась настолько в этом уверена? «Все-таки настучала», — Сквозь зубы презрительно процедила Таня, когда неспешно плелись по коридору. «Ты про кого?» — уточнила Майя, а Каширина выдохнула с напором. «Про Курдюмову, естественно!» — подслушала и доложила мамаша, тварь! Майя не согласилась, но и не опровергла. Ведь других вариантов и у нее не имелось. Бармута и Жека могли лишь предполагать, а Курдюмова, вероятно, не спала ночью, прикидывалась. Или они ее разбудили вознёй и шепотом, поэтому не только слышала, но и видела. Правда, это не точно. Но Таня не сомневалась нисколечки. Войдя в комнату и увидев соседку, подскочила к ней со спины, скинув руку, вцепилась в волосы, безжалостно потянула вниз, заставляя наклониться. «И что, совсем не страшно, Светочка?» — зашипела в ухо. «С нами в одной комнате оставаться! Думаешь, если мамаша воспетка, так ничего с тобой не сделается?» Курдюмова замерла, побледнела, черты ее лица болезненно исказились. Рот беспомощно приоткрылся, как у выброшенной на берег рыбы, а в глазах заплескались испуг и растерянность. Даже жалко ее стало. Немного. Хотя руководствовалась Майя другим, когда бросила короткое. «Танюх, прекрати!» Подруга уставилась изумленно. «А чего ты за нее заступаешься?» — воскликнула с праведным негодованием. «За крысу!» «Да мне на нее пофигу», — возразила Майя. «Просто сама не хочу опять нарываться. Нам это зачем? Мы же сюда веселиться приехали, а не собирать неприятности». Таня, сузив глаза, едва заметно ухмыльнулась, крепче стиснула запутанные в курдюмовских волосах пальцы и нарочно потянула еще ниже. Света ойкнула, сгибаясь, цепилась ей в руку, от отчаяния и боли впилась ногтями, и неизвестно, чем бы закончилось, если бы не вопль. Истеричный, громкий, но совсем не такой, как у Сарафанова. Слова на этот раз разобрались легко и по-настоящему напрягли и ошарашили. «Не собираюсь я жить в одной комнате с этой ненормальной!» Разнеслось и эхом заметалось по коридору. «А вдруг она меня убьет?»